Придя в номер, еще долго ворочался на кровати. Уснуть никак не получалось. Все сравнивал и сравнивал. Какие в жопу массовые репрессии? У меня вообще геноцид в полный рост идет. А по телеку педрилы песни голосят по всем каналам. Народ мрет так, что никакому Сталину и в страшном сне не снилось. А нам америкосовские подсиралы лапшу вешают. Мол, покайтесь, покайтесь в своем мрачном прошлом. У, суки! Сон вообще пропал. Встал, взял папиросы и закурил, сев на маленький диванчик. Сейчас бы водки выпить, может, тогда отпустит. Зараза! Никогда не был любителем питья, а теперь вдруг захотелось. Только уже под утро, сидя на этом самом диванчике, удалось закимарить. Наутро встал злой и невыспавшийся. Еще и серая хмарь за окном не прибавляла настроения. Опять пошел снег, да еще с ветром. В моей хиповой комсоставовской шинели задубел, пока шел до столовой. И чего дурак полушубок не взял? Таскаться не хотелось, а теперь вот ходи, мерзни. В столовке народу было немного, и я сразу обратил внимание на трех парней в морской форме. Интересно, что мариманы тут в степи забыли? Видно, тоже командированные. Взяв пожрать, уселся за соседний столик и машинально, в полухо, стал слушать их треп. Парни весело ржали, а один из них, видно, продолжая начатый разговор, травил о своих приключениях в Америке. Он туда в транспортном конвое ходил. Рассказывал, что там о нашей войне народ толком и не знает. То есть портовые-то в курсе, кому и зачем грузы идут. А в городе, где он был в увольнении, люди о войне в основном и не слышали. Говорил, что их Кока-Кола – это типа нашего лимонада, только слишком сладкая. А вот американки мордально очень даже ничего. Видел негров, которые вовсе не выглядели угнетенными, а работали наравне со всеми в порту. Тут я даже несколько удивился. С ума сойти. Оказывается, негры в середине 20 века еще и работали, а не сидели поголовно на пособии, как это происходило в конце того же века. Потом пошли обычные байки о похождениях за границей. Рассказывал, как они с солдатами из частей сопровождения грузов скарифанились. Говорил смешно, с прибаутками. Тут я на секунду перестал жевать, потому что услышал. А сержант их в таком открытом квадратном вездеходе сидел, так он взял с сиденья маленькую рацию, вот не соврать, чуть больше телефонной трубки, и сказал, чтобы еще 5 упаковок привезли. Мариманы опять заржали, а я даже жевать перестал. На секунду подумалось, что америкос по сотовому говорил. Причем ведь сначала даже внимания не обратил на упоминание о телефоне. Секундой позже дошло. Какая нафиг сотка? А потом я чуть и не подавился. Рация, рация. Как там ее? Оки-токи? Нет, они позже пошли. А это вроде как называлось хэнди-токи. Во всех штатовских фильмах про войну обязательно присутствует эта труба, похожая на накачанную стероидами телефонную трубку. И радиус действия у нее солидный. Километров на 10 точно берет. Блин, по такой вот рации в каждую роту хотя бы. Насколько проще руководить войсками было бы. А еще лучше в каждый взвод. На фронте связь и карты значит не меньше, чем танковая дивизия, заначенная в резерве. Навидался я этой связи, что радийной, что линейной. По самое не могу. Когда надо, она всегда отсутствует. Если линейная, то или осколками посечена, или изоляция нарушена, и сигнал не проходит. Если радийная, то или помехи, или вообще не работает. Хотя тут, конечно, от подготовки радиста зависит. Тот же Мишка Северов, к которому я в госпиталь ездил, за рацией следил, как за невестой. Но таких, как он, шарящих в аппаратуре, очень мало. В основном только и могут, что горестно взывать к эфиру. «Дуб, дуб, я тормоз, ответьте, прием!» Да и какие громоздкие слишком эти ящики. Много с ними не побегаешь. А это американская ходилка-говорилка. Самое то. Я одно время даже вспоминал о такой рации, но думал, их только к концу войны изобретут. А если они уже есть, это другое дело. Теперь с начальства не слезу, пока в войска такие рации не пойдут. Пусть или у штатовцев закупают, или по лицензии здесь делают, или вообще тырят принципиальную схему, дополняют нашими ноу-хау, и выпускают как свой чисто советский брендовый продукт. А то на фронте ходят дивизии кругами, орут в свой испорченный телефон и воюют по глобусу, потому как и карт нормальных тоже нет. Хотя что там нормальных? Часто одна карта только у командира полка есть. Остальные ее перерисовывают, каждый в силу своего художественного таланта. У немцев, к слову сказать, с картами тоже не лучше. Используют размноженные карты еще немецкого генштаба кайзеровских времен. Но у фрицев их хоть читать умеют. Наш же Ванька взводный после 3 месяцев училища только и может что «ура» крикнуть и людей поднять в атаку. Поэтому и продолжительность жизни у советского командира взвода в среднем 3 дня. Чему за 3 месяца вообще можно научить? Всех кадровых положили в самоубийственных встречных атаках начала войны. Вот теперь Щеглов сразу после 10-летки в училище и на фронт. Ему только-только 18 стукнуло. Какое там чтение карты? Какое тактическое планирование? Уже нормально, если лево-право не путает и по-русски понимает. Вот и суют таких без связи и с самодельными картами, в которых черт ногу сломит, немцев бить. Хотя те, кто выживает, бьют, бьют еще как. А с нормальной связью, что могут эти рации обеспечить, еще лучше бить будут. Решено. Я не я буду, если эти средства связи в нужных количествах не выбью. Настроение заметно улучшилось. И, доев завтрак, вышел покурить на улицу. Снег все так же шел, но зато ветер прекратился и вроде даже потеплело. Идти на стройку не было никакой охоты. Поэтому решил пробраться в цеха, где изготавливали ПТР. Была у меня насчет него одна задумка. Сначала, конечно, зашел к режимщикам. Главным там был целый майор НКВД. Точнее, полное звание было старший майор НКВД. Все-таки прикольные у нас сейчас чины существуют. Майор, насколько я помню, это и так старший. А тут вроде старший вдвойне. Нет, чтобы просто подполковником обозвать. Обязательно с выпендроном нужно. Хотя по армейским знакам различия он соответствует генерал-лейтенанту. Так вот, этот дважды старший меня сначала построил и послал. И тут наступил момент триумфа. С элегантной небрежностью я продемонстрировал свою грозную бумагу. Ей-богу, чувствовал себя атосом, показывающим подобный документ кардиналу. Майор сразу стал сама любезность. Выскочив из-за стола, проявил личную готовность сопровождать меня в экскурсии по заводу и оказывать, так сказать, всяческое содействие. Извинившись и оставив меня на 5 минут, супермайор после возвращения пригласил следовать за ним. Прогулявшись по цеху, с интересом посмотрел на процесс изготовления оружия. Захватывающее зрелище. Потом наметил будущую жертву. Жертва была крепким стариканом с седыми усами и солидным видом, к которому периодически подбегали за консультацией пацаны ФЗУшники. Дождавшись, когда очередной вопрошающий свалит, я подошел со своей просьбой. А желание у меня было незапредельное. Хотел заполучить себе такое ружье в эксклюзивном, так сказать, исполнении. Дедок сначала покачал головой и выразил сомнение, но старший майор лично сбегал за главным инженером, и дело потихоньку пошло. Инженер сначала тоже задумался, но под пристальным взглядом особиста выразил готовность сотворить, что я у него просил. «Ну, только вот, конечно, не завтра. Завтра мне оно и не нужно, у вас еще 2 недели есть». Понятно, что такие изменения сразу не сделаешь, тем более крепление оптики я сам еще не готов показать. Ну и, разумеется, сверхурочная работа будет простимулирована. Тут все на меня так руками замахали, как будто я предложил Троцкого откопать и подселить в мавзолей. Ну, как хотите, мое дело предложить. Попрощавшись с мастеровыми и разлюбезным майором, поскакал на барахолку. Во время моего прошлого визита я там хорошо пообщался с одним пенсионером. Он торговал театральными бинокликами, лупами, лампами для керосинок. Среди прочей мелочевки, увидев подзорную трубу, я удивленно поинтересовался ее происхождением. Оказывается, этот старик сам ее сделал. И корпус, и линзы. Ну ладно, корпус – это фигня. Но линзы? До этого даже не предполагал, что на дому можно делать оптику. Правда, в процессе разговора выяснилось, что дедок не сам линзы изготавливает, а увлекаясь астрономией, просто имел большой их запас на дому. Вот сейчас я и шел к этому мастеру со своими важными и доходными для него заказами. Дед поначалу тоже пробовал брыкаться, но когда была озвучена сумма, покряхтев, согласился. «Только слышь, служивый, я это дней 10 делать буду, не меньше». «Папаша, какой базар! Только чтоб качественно было и крепко. И еще, за скорость, если что, доплачу премиальные». Оптических дел мастер еще покряхтел, а потом неожиданно попросил у меня документы. «Вот те номер. Интересно, он меня за кого принял?» Я продемонстрировал свое офицерское удостоверение, и бдительный старикан вроде успокоился. Договорившись, что подойду через неделю узнать, как дела, с легким сердцем поехал на стройку гранатометчиком.